Следует добавить, что во время своей непродолжительной службы Толстой способствовал смягчению строгости в отношении старообрядцев, которых покойный государь всячески притеснял. Александр не знал, что граф Алексей давно принял решение об уходе в отставку, и только любовь и уважение к матери, которую он нежно почитал, удерживали его от решительного объяснения. 1 июня 1857 года мать умерла. Вскоре Александр получил письмо от своего флигеля-адъютанта. «Ваше Величество», — официально обращался Алексей, — «долго думал я о способе, каким следовало бы мне изложить вашему Величеству одно дело, близкое моему сердцу, и пришел к заключению, что прямой путь, как и во всем, самый лучший. Служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей природе. Я осознаю, что всякий, по мере сил, должен быть полезен Отечеству, но есть разные способы есть полезным. Способ, указанный мне провидением, мое литературное дарование, и всякий другой путь для меня невозможен. Я всегда буду плохим администратором, плохим чиновником, но думаю, что без самообольщения могу сказать, что я хороший писатель. Это призвание для меня не ново, я бы исследовал ему давно, если бы в продолжении некоторого времени, до 40 лет, не почитал себя обязанным насиловать своего влечения из уважения моим родителям, которые не разделяли моих взглядов на этот счет. Благородное сердце вашего величества простит мне, если я теперь умоляю его окончательно уволить меня в отставку, не для того, чтобы удалиться от вашего величества, но чтобы вступить на ясно начертанный путь и перестать быть птицей, наряженной в чужие перья. Что же касается вас, государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, я имею способ служить вашей особе, и я счастлив предложить его вашему величеству. Это быть бесстрашным сказителем правды. Единственная должность, которая мне подходит и, к счастью, не требует мундира. Вашего императорского величества самый верный подданный граф Алексей Толстой. Александр не ожидал такого. Письмо он прочитал ночью, поздно вернувшись от маленькой французской актриски, с которой не впервые недурно провел вечерок. Но тут все выскочило из головы. Вспомнилось детство, зеленый луг в царском возле пруда, румяный увольнь Алеша, готовый в одиночку побороться со всеми. И император заплакал, прочитав слова любви и уважения, и помрачнел. Это была измена, измена ему, измена их дружбе. Отставка была дана холодно. Правда, доброе сердце Александра сказалось и тут, не желая полного удаления Алешки, он назначил его егермейстером, и это звание тот носил до конца жизни. Кроме названных Толстым, существовало еще одно обстоятельство, известное обоим, но не называемое вслух, по которому Толстой неизбежно должен был уйти в отставку. Давно, в зиму 1850 года, на одном из маскарадов, которыми в прошедшее царствование богата была столица, он встретил жену конногвардейского полковника Софью Андреевну Миллер, урожденную Бахметьеву, и с первого взгляда влюбился. Ей посвящено дивное стихотворение, одно из лучших в русской лирике. Средь шумного бала, случайно, в тревоге морской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Софье Андреевне муж не хотел давать развода. Против связи сына резко восстала мать, желавшая сыну лучшей доли. Ранена была против его женитьбы на княжне Мещерской. Девице не понравилось. Толстой обожал мать и подчинился. Но тут была настоящая любовь. Махнув рукою на мнение света, влюбленные стали жить вместе, хотя и испытывали немалую горечь от своего двусмысленного положения. Полно и ярко эта ситуация описана Львом Толстым, Ванне Карениной.